Я смутно представляла, где в Австрии находится Кремс, но МАГАТЭ или Международное агентство по атомной энергии, контролирующее атомную промышленность во всем мире, до недавнего времени не особо проявляло свою активность. Сама Австрия была безъядерной страной. Тем не менее, она выпускала самых классных специалистов-ядерщиков в мире. Как же мне хотелось более серьезно познакомиться с биографией профессора Вольфганга К. Хаузера, хотя бы для начала. Улыбнувшись Белле, я нацарапала свою фамилию в журнале. «У меня срочное задание от нашего шефа, пастора Дарта. Он попросил меня срочно зайти в это крыло», — заявила я и, сняв куртку, повесила ее на настенную вешалку вестибюля. «Неправда», — возразила Белла, ехидно прищурившись. «Доктор Дарт ушел на обед с какими-то деятелями из Вашингтона. Он сам расписался здесь с ними около часа назад. Вот, убедитесь сами». «Ага, значит, как я и подозревала, ваш журнал может заглядывать не только персонал охраны», — с усмешкой бросила я и удалилась по коридору. Оливер сидел в кабинете, который мы делили с ним в этом здании, и играл на компьютере. Мы были руководителями проекта, связанного с обнаружением, переработкой и захоронением сильно радиоактивных отходов, типа тепловыделяющих и прочих трансурановых материалов, то есть тех материалов, атомный вес которых выше урана. Они отслеживались с помощью программ, спроектированных в соответствии с нашими требованиями и разработанных нашими программистами. «Кто такой профессор Вольфганг К. Хаузер из австрийского МАГАТЭ?» — спросила я, когда Оливер оторвал взгляд от экрана. «О, Господи! Невероятно! И ты туда же!» — сказал он, откатываясь назад на своем вращающемся стуле и протирая глаза. «Ты ведь вернулась на работу всего пару минут назад. Как же тебе удалось так быстро подхватить общую болезнь? Все тут посходили с ума из-за этого парня. До настоящего момента ни одной женщине не удалось устоять. А я-то надеялся, что ты окажешься более стойкой. Видишь ли, я поставил на тебя большие деньги. Мы уже заключили несколько пари». «Он великолепен», — заявила я Оливеру. «И это еще слабо сказано. От него исходит, даже не знаю, как сказать, какой-то странный животный магнетизм». «Ох, нет», — простонал Оливер, порывисто кладя руки мне на плечи. «Это гораздо хуже, чем я представлял. Наверное, я уже проиграл свои бакалейные деньги». «Неужели ты рискнул своим бюджетом на покупку экзотического гурманского чая?» — с усмешкой спросила я. Он опустился на стул и застонал, обхватив голову руками. Я вдруг осознала, что этот профессор Вольфганг К. Хаузер впервые за неделю заставил меня улыбнуться и на целых 10 минут забыть о Сэме, что обернулось для Оливера проигрышем в споре и потерей нескольких фунтов чудесного чая. Оливер вскочил на ноги, услышав завывание системы аварийной безопасности, в промежутках между которыми громкоговоритель выдал нам следующую информацию. «Начинается внеочередная проверка системы аварийной безопасности. Объявляется пожарная тревога. Эта тренировка проводится как для местной пожарной службы, так и для служащих отделов федеральной безопасности. Пожалуйста, быстро пройдите к ближайшим аварийным выходам и, покинув здание, дождитесь на парковочной стоянке сигнал отбоя тревоги». Святое дерьмо! Во время пожарной тревоги разрешалось пользоваться только аварийными выходами. Все остальные выходы и двери центра опечатывались. И сотрудники действительно могли оказаться в ловушке, особенно те, кто оставил куртку в главном вестибюле гостевого крыла. Когда я подъехала к работе, на улице было довольно морозно, и сейчас стало еще холоднее. А пожарная тревога обычно длится 30 минут. «Пошли», — сказал Оливер, натягивая свою парку. «Бери вещи и пойдем». «Моя куртка в главном вестибюле», — сказала я, быстро следуя за ним по просторным комнатам с уже опустевшими столами. Море людей вытекало из 4 пожарных выходов на пронизывающий порывистый ветер. «Ты совершенно ненормальная», — сообщил мне Оливер. «Сколько раз я твердил тебе, чтобы ты не раздевалась в главном вестибюле. Теперь ты превратишься в ледяную скульптуру. Я бы поделился с тобой курткой, но вдвоем мы не влезем в нее, она довольно узкая. Впрочем, можно греться в ней по очереди, меняясь, когда раздетый начнет синеть. Я захватила сумочку с ключами от машины. Там у меня есть запасная парка, сказала я. Надо просто добежать до машины и включить отопление. Если тревога продлится слишком долго, можно зайти в ковбойский салон выпить горячего чая. Ладно, я пойду с тобой. Раз уж ты зашла через главный вход, то, наверное, и припарковалась там нелегально. Я улыбнулась ему в ответ. Толпа вынесла нас на улицу, и мы потрусили вокруг здания. Когда я подбежала, чтобы открыть дверцу машины, то увидела, что кнопочные блокираторы уже подняты. Странно, я всегда опускаю их, оставляя машину. Может, конечно, и забыла сегодня в расстроенных чувствах. Забравшись внутрь, я нацепила куртку и включила зажигание, а Оливер залез в салон через другую дверь. Мне даже повезло, что пришлось выйти и завести машину, поскольку промерзший двигатель с трудом раскочегаривался. В такую погоду на улице масло в кратере двигателя может превратиться в ледяной конус. И тут я заметила узел, свисающий с зеркала заднего вида. Мы с Сэмом увлекались в детстве вязанием разнообразных узлов, и я изрядно поднаторела в таком искусстве. Как заправский моряк, большинство узлов я умудрялась завязывать одной рукой. Сэм говорил, что перуанские инки пользовались узелковым языком. С помощью узлов они производили разные подсчеты и рассказывали истории. В детстве я пробовала посылать узелковые послания разным людям, но в основном самой себе, чтобы выяснить, смогу ли я вспомнить потом, что они означают. Что-то вроде узелка на память. У меня даже появилась привычка оставлять обрывки ниток или веревок в разных местах, в том числе и на зеркале заднего вида. А если я попадала в сложную ситуацию или раздумывала над какой-то проблемой, то машинально завязывала и развязывала узелки. Иногда у меня получалось довольно сложное макраме. Причем, когда образовывался интересный узелковый рисунок, то удивительным образом сразу разрешались и проблемы. Но что-то я не помнила никакой завязки на зеркале. Во всяком случае, не видела ее ни по пути домой, ни сегодня днем, когда ехала на работу. Может, память начала подводить меня? Согревшись в машине, я потрогала эту завязку. На самом деле там было два узелка, и если учитывать узел на ручке зеркала, подобный Соломонов узел символизирует важное решение или щекотливое положение, требующее мудрого осмысления. О чем же я думала, завязывая их там? Я отвязала нитку и начала играть с ней. Оливер включил приемник и настроился на обожаемую им чертовски залихватскую музыку. Я тут же пожалела, что пригласила его разделить со мной транспортное убежище. В конце концов, мы и так проводим 90% нашей жизни под одной крышей. Но потом мне вспомнилось, что вчерашним вечером, вернее, почти сегодня утром, входя в дом, я не заметила на снегу никаких отпечатков Оливера. Метель, конечно, намела кучи снега, но должны были остаться хоть какие-то следы его хождений. И вообще, почему он не забрал мою почту, если жил там все это время? Дело осложнялось. «Оливер, где ты был, пока я отсутствовала?» Оливер посмотрел загадочным взглядом и легонько поцеловал меня в щеку. «Дорогая, я должен признаться», — сказал он. Я познакомился с одной классной наездницей и не смог устоять. «Ты метелился в эти снежные ночи с наездницей?» — удивленно спросила я, зная, что Оливер предпочитал обычно спать в своей постельке. «Ну так рассказывай, она симпатичная. Может, тоже приобщилась к вашей мормонской церкви святых последнего дня? А что, интересно, поделывал мой бедный кот, пока вы гуляли? Я оставил твоему аргонавтику огромную миску еды, а с добычей питья у него никогда не было проблем. Что же касается той леди, то наши с ней отношения лучше описывать в прошедшем времени. Они растаяли вместе со снегом и сейчас, к сожалению, холодны, как лед. Очень поэтично. На следующие выходные мне придется отправиться в Солнечную долину, сказала я. Ты что, снова бросишь Ясона в мерзлом подвале? Может, мне лучше забрать его с собой? Собираешься покататься на лыжах? — спросил Оливер. — Почему бы тебе не захватить нас обоих? Я как раз раздумывал, куда бы съездить покататься по свежему снежку. На склонах Солнечной долины его толщина, наверное, 40 дюймов, а в ложбинах и все 60 этого снежного пуха. Оливер отлично катался на лыжах и носился, как перышко по Пороше. Сама я не умела кататься по рыхлому снегу, но любила следить за ними издалека. «Ну, скорее всего, мне не удастся уделить много времени лыжным прогулкам», — сказала я. «Туда приедет в гости мой дядя. Он хочет обсудить семейные дела». «Могу себе представить», — уверенно заявил Оливер. «Похоже, получив наследство, ты стала объектом повышенного внимания со стороны твоих родственничков, до сей поры пропадавших в неизвестности», — добавил он, а потом вдруг огорченно взглянул на меня, словно извиняясь, что вообще упомянул об этом. «Все в порядке», — успокоила я Оливера. «Я это переживу. Кроме того, дядюшка и сам очень богат. Он известный скрипач и дирижер в... «Уж не Лавкадию ли Бен? Неужели это твой дядя?» — изумился Оливер. «В мире не так много людей с фамилией Бен, и я часто подумывал, не приходится ли все эти знаменитости тебе родственниками». «Вероятно, приходится», — поморщилась я. «Такова уж жизнь нашего обширного семейства Бен». Сигнал отбоя прозвучал как раз в тот момент, когда я сказала Оливеру, что он может присоединиться ко мне в этой поездке, если хочет. Я неохотно выключила прогревшийся двигатель и вылезла обратно на противный мороз. Закрывая машину, я точно вспомнила, что запирала ее на пути к главному входу. И это уже не шутки. Кто-то забирался в мою машину. Я заглянула в багажник. Все вещи вроде бы на месте, но слегка сдвинуты со своих обычных мест. Там явно что-то искали. Тем не менее, я вновь чисто автоматически заперла машину. Проходя за Оливером вокруг здания, я едва не столкнулась на входе с нашим шефом, пастором Дартом. «С возвращением, Бен!» — сказал он. Улыбка прорезала его по-боевому сосредоточенное лицо. «Зайди в мой кабинет часика через пол, когда я освобожусь. Если бы я знал, что ты вернешься сегодня, то заранее выяснил бы все вопросы. Мне нужно многое обсудить с тобой». Заходившая как раз перед нами охранница Белла с ухмылкой бросила на меня взгляд через плечо. Я сказала Поду, что загляну к нему позже, и вошла в наш кабинет как раз в тот момент, когда зазвонил телефон. «Ты ответишь?» — спросил Оливер. «Кстати, забыл сказать. Перед твоим приходом звонила некая дама из газеты по поводу каких-то унаследованных тобой документов. Но в основном сегодня с утра я общался с молчаливой трубкой. Вероятно, сюда названивал какой-то телефонный маньяк». Я взяла трубку после четвертого звонка. «Ариэль Бен, отдел организации сбора и удаления отходов», — ответила я. «Привет, умница», — сказал мягкий, знакомый голос. Голос, который я уже больше не надеялась услышать, разве что во сне. «Извини, мне правда очень жаль, что пришлось устроить весь этот ужасный спектакль, но я не умер», — сказал Сэм. «Однако вероятность этого будет очень велика, если только ты не поможешь мне. Мне необходима твоя помощь».